Глава 6. Диана. «Получается, богов пленили обратными ритуалами их призыва?» — уточнила я, внося записи в блокнот. «Сегодня случился настоящий бабий штурм. Это когда много женщин совещается. Но в нашем случае собрались все действующие попаданки мира. К счастью, не лично. Максимус устроил конференцию с помощью артефакта связи. Пригласил и Катю, и меня, да еще взял в поддержку Павлуса. И вот мы собрались в личном кабинете лорда. Сам Максимус сидел в кресле. Я напротив на софе вместе с Катей. Павлус предпочитал стоять возле своего начальника. А между нами на журнальном столике сияли проекции лиц попаданок. «Да, мы нашли книгу ритуалов семи», подтвердила розоволосая Лиля, супруга золотого лорда Аргуса. «Она написана на древнем языке, но ритуалы призыва, точнее, прихода богов, если их провести в обратном порядке и добавить выдумки, выглядят именно так». «Что значит добавить выдумки?» — задала я следующий вопрос, невольно глянув на вальяжно развалившегося в кресле Максимуса. Лорд довольно щурил глаза, словно этот разговор доставлял ему удовольствие. Вот только смотрел он почему-то только на меня. Даже Катя оказалась обделена вниманием дракона. Впрочем, сестренка ничего не замечала. Она во все глаза разглядывала новых знакомых. Ведь каждая из пяти девушек оказалась исконной, с необычной внешностью. Например, в книге ритуалов написано: «Была вечная тьма и смерть, но в недрах земли появилась жизнь, и свет поднялся солнцем в небо». Слово взяла Мирослава, невеста сапфирового лорда Стейна. Она была обладательницей темного с синим отливом коры и кристально-голубых глаз. И при этом богиню солнца Солуа сковали ритуальными жертвоприношениями. Она обратилась каменной статуей, которую держали в цепях под землей. А про богиню Луны Селин написано: «Богиня Солнца светила долго, и потому ее создания умоляли ее о покое. Она жаловалась зеркалу так долго, что в нем появился ее двойник, принесший покой ночей жителям миров», — продолжила Алиса, супруга рубинового лорда Бранда. Она была утонченной и нежной пепельной блондинкой с синими глазами. «Селин заключили в детскую игрушку и разделили ту на части. В этом выдумка. Богиня любви Карита самая юная. Она рождена чувствами всех остальных богов, став олицетворением их любви друг к другу и ко всем своим созданиям». Златоволосая Ирина, невеста изумрудного лорда Юноса, хитро улыбнулась. «В книге прописан ее призыв через чувства. Она эфемерна. Вот нам и пришлось собирать злые эмоции любви, чтобы дать дорогу добрым». «Я несколько месяцев сидела над переводом книги, но он мало что дал», — расстроенно надула губы Лиля. «А что написано про Тереру?» — поинтересовалась я, быстро делая заметки по словам девушек. «О, можно я?» — Полина подняла руку и мило захлопала бирюзовыми глазами. «Когда богиня солнца поднялась в небо, на земле началась жизнь. Камни зацвели и дали первый урожай». «То есть надо заставить расцвести камни?» Я постучала пальцем по обложке блокнота. «Я, конечно, могу что-нибудь придумать, но подойдут ли любые камни?» «Думаю, нужны камни, в которые заключена богиня. Если, конечно, она заключена в камни». Максимус качнул головой в задумчивости. «Да, это могут быть кажущиеся незначительные предметы, как игрушки, медальоны, статуи», — подтвердила Мирослава. «Но выбор истинных часто не случайен. Лильен, в чье тело попала Лиля, была связана с культом служения Солуа. Ей передали предмет силы, который перешел ей по праву наследования. Элиса, в чье тело попала Алиса, входила в род, что охранял плененную богиню Селин. Моя предшественница входила в гильдию наемников, чей глава искал статую бога морей Фламена. Ирина вообще попала в тело жрицы любви?» «Не в том смысле», — рассмеялась Ирина, в ответ на мой подозрительный взгляд. «В том!» — послышался на заднем фоне веселый голос лорда Юноса. «Я нашел ее в борделе». «Но я там не работала!» — фыркнула она, нисколько не смутившись. «Развлекалась?» — предположила я, и все девушки прыснули. «Это долгая история, потом расскажу», — пообещала мне Ирина. «Но речь о том, что все попаданки косвенно или напрямую были связаны с плененными богами. Так что думай, Диметра, связан ли твой род с чем-то подобным?» «Подождите, а разве не все истинные драконов и иномерянки?» — удивилась я. Но на самом деле закидывала удочку в надежде получить побольше информации. «Вас может быть много. Вдруг с Катариной вышла ошибка, как и подсказывала богиня». Девушки относились ко мне и Кате с расположением. Потому меня коробило из-за необходимости им врать. Да и было приятно в полной мере осознавать, что мы с ней не одни такие. «Богиня Селин дала подсказку, что все истинные лордов будут душами из другого мира», — ответила Алиса. «Значит, иномерянок будет ровно 7 на 7 лордов?» «Это плохо, учитывая, что я тоже попаданка. Тогда и мне выдадут лорда. Или все уже заняты?» «Мы не знаем», — со вздохом призналась Лиля. «Ритуал обмена может провести любой маг. Возможно, в мире есть и другие иномирцы». «Я не ошибся», — отрезал Максимус. «Особый для меня аромат, исконность, божественная искра, проявление интереса со стороны Терраса и хранителя клана. К тому же сам бог Кайлус вмешался в судьбу Катарины». «Как и в судьбы похищенных детей», — возразила Полина. «Мы с Лукасом спасли детишек. Все они были исконными, которых похитили по приказу кого-то из беглых кардиналов», — объяснила в ответ на мое недоумение. «Может, вы понюхаете и тех детишек?» — оживилась я. «Я не ошибся», — повторил он. «Сосредоточимся на версии о связи Катарины с богиней Терерой. Чем занимался ваш род? Есть ли какие-то родовые ценности, что могут быть связаны с Терерой?» «Если и было, отец давно все распродал. Наша главная ценность — формулы уникальных зелий». «Может, в какой-то формуле спрятана богиня?» — хихикнула Полина. «А может быть», — щелкнул пальцами Максимус. «Я бы хотел с ними ознакомиться». «Это родовая ценность», — воспротивилась я. «Обещаю не использовать их и никогда не воспроизводить. Подпишем магическое соглашение». «Но его можно нарушить», — проворчала я. «Диметра, речь о спасении... богини?» — мягко напомнила мне Алиса, чуть не упомянув конец света. «Мы договорились, что не будем пугать Катю такими шокирующими новостями. Она считает, мы помогаем Терере, нашей спасительнице». «Да, ты права», — прикрывая глаза, я медленно выдохнула. «Хорошо, лорд Максимус, я позволю вам ознакомиться с формулами рода Галани. Могу сегодня же отправиться в поместье, заодно проведаю отца». «Уже поздно», — вдруг отказал он. «Нет же, только 3 вечера». «Поздно», — повторил он, — «и тебе нужно подготовиться. Завтра в 10 утра у нас слушание об аннулировании твоего брака». «Что?» — удивилась я. «Как? Правда?» Я была готова расплакаться от счастья. Месяц борьбы впустую, столкновение с лордом, заключение во дворце, но появился хоть один светлый момент. «Да, и судью, что игнорировал твои прошения, уволили за взяточничество. Поэтому сегодня подумай о других зацепках. Подготовься. Завтра на слушание. Там же вручим Исидору требования о выселении. Его людей уже попросили покинуть поместье. Лекаря твоего отца заменили». «Ура!» — Катя прижалась к моему плечу. «Скоро ты обретешь свободу, Диметра». Снова невероятно довольно ухмыльнулся Максимус. А меня неприятно осенило. Если лордам предсказали иномерянок, а конкретно Максимусу советовали не обманываться возрастом истиной, то я, а не Катя, могу оказаться присланной лично для него попаданской душой. Видимо, потому он проявлял интерес к моему запаху. Вот гадство! Мы проболтали с девушками и их находящимися за кадром спутниками жизни еще полчаса. Но главное выяснили намного раньше. Так что шли обычные разговоры и осторожные попытки узнать больше о Кате и по инерции обо мне. Максимус все это время так и сидел, довольно щурясь, словно объевшийся сметаной кот. В том числе и потому, что Катарина не смогла остаться равнодушной к такому интересному разговору и не стала играть в молчанку. «Звони в любое время, Катарина!» — подмигнула ей Алиса. «И ты, Диметра, тоже. Я занимаюсь обучением детей. У меня педагогическое образование. Помогу по любому вопросу». «Спасибо, Алиса!» — искренне поблагодарила я. «Спасибо, Алиса!» — повторила за мной Катя. «Это относится ко всем нам!» — пропела Лиля. «По любому вопросу и практически в любое время. Но за ночные звонки я все равно поворчу». «Я тоже». В кадре появилось суровое лицо лорда Аргуса. Он действительно был золотым. Золотые волосы, золотые глаза и даже кожа будто присыпана сияющей пудрой. Просто красавец. Интересно, другие лорды покажутся? А то мне теперь любопытно. Хотя, учитывая, как я пялюсь на золотого дракона, девушки мне вряд ли покажут своих избранников. Опомнившись, я опустила взгляд к своим рукам. Эх, все не доберусь до маникюра. «Пора закругляться», — заключила Мирослава. Я чертыхнулась, чуть не кивнув, и глянула на нее с напускным вопросом. «Заканчивать», — широко улыбнулась она. «Всем пока». Потом еще подмигнула мне и не пустила в кадр лорда Стеина. Вот вредина. Девушки в разнобой попрощались. Я успела увидеть только грозного лорда Бранда с длинными алыми волосами и красными глазами. «Может, подберем тебе следующего мужа из драконов?» — ехидно предложил Максимус. «Нет, и в каком смысле будущего мужа? Я от нынешнего еще не избавилась». «Не обращай внимания». Максимус эффектно поднялся с кресла. «Я планирую помедитировать в лаборатории над зельем для цветения камней. Присоединяйся, если будет желание. Ты лучше меня разбираешься в травах Аллириума». «Хорошо, Максимус», — кивнула я, сверля его подозрительным взглядом. «К чему он про нового мужа? И он снова решил занимать так необходимую мне лабораторию? После приезда от Исидора пришлось при нем делать подарок. Вчера он тоже прибежал. Стоило мне начать копаться в шкафах в поисках ингредиентов. Потому вместо нейтрализатора я готовила универсальное противоядие для роты драконьих солдат. И сегодня снова не получится. А мои духи на исходе, между прочим. Хватит на одно применение». «Тогда до встречи в лаборатории, Диметра. А ты, Катерина, хочешь с нами?» — обратился невероятно трепетным голосом к моей сестре. «Я хотела поиграть с Диметрой и Пионисом», — надулась она. «С этими свистоплясками вокруг Медного Лорда я мало провожу времени с сестрой, и она обижается». «Я с вами поиграю, юная госпожа, и, если желаете, покажу настоящего дракона», — заговорщицким тоном предложил Павлос. «Стоп, стоп! Я аж подскочила с места. Детям на такое смотреть нельзя». «Не волнуйся, Диметра, создан артефакт. Павлос будет одет», — сообщил Максимус, но почему-то уж больно хмуро смотрел на советника. «В каком смысле одет?» — совершенно опешила я. «Ты не знала?» — Максимус улыбнулся. «Тогда не о чем волноваться». И двинулся прочь из комнаты. Опять ничего не объяснил. «Вот плут!» «Павлос? Что?» — обратилась я к ухмыляющемуся советнику. «Лорд вам пояснит. Не хочу пугать юную госпожу. И вам не о чем волноваться. Оборот полностью контролируемый. Катарина лишь посмотрит на настоящего дракона, если пожелает». «Желаю!» — воскликнула она восторженно. «Ну и где ее враждебность? Павлос так ее окручивает интересными занятиями, что скоро она попросится замуж за него, а не за Максимуса. Особенно с учетом того, что лорд вечно находится возле меня. Караулит, видимо, когда я завоняю». Не без сожаления, оставляя Катю под присмотром Павлоса, я переоделась и отправилась в лабораторию. Максимус уже колдовал над каким-то раствором, успел переодеться в простую синюю рубашку, свободные брюки и повязать поверх фартук из плотной пропитанной ткани. Я подхватила такой же, надела и подступила к мужчине, принюхиваясь к его вареву. «Это что, кофе?» — хохотнула я. «Да, будешь?» — хитро прищурился он. «Буду», — кивнула, чуть ли не облизнувшись от приятного аромата с примесью пряностей. Максимус подхватил две маленькие толстостенные чаши, покрытые металлическим кружевом, и разлил по ним напиток. Я сразу подхватила свою и вдохнула ароматный пар. Потом немного подула на темную поверхность и сделала первый осторожный глоток. Пряная горечь растеклась по небу, приятно лаская вкусовые рецепторы. «И как?» — лукаво поинтересовался Максимус. «Признаю, в вас есть достоинство». «Да, и много насчитала». «Только два?» — фыркнула я, делая новый глоток. «Второй кофе, а первый?» — прищурился он тоже, отпивая свой напиток. «Хотя нет, три. Внешность и деньги». Максимус откинул голову назад и рассмеялся. Глубоко, бархатно и заразительно. Я с трудом удержала губы от улыбки. «Вот я и заслужил твои комплименты», — заключил он, когда успокоился. «Не уходите от темы, лорд Максимус. Что вы имели в виду по поводу одежды Павлоса? И почему заговорили про мой новый брак?» «При обращении одежда на драконах разрывается. В нашем мире мы пресекали этот момент с помощью артефактов. Но в этом мире свои магические законы, и наши изобретения здесь не работают». «То есть?» «Да, после обращения мы оставались абсолютно обнаженными». Кивнул он, весело поиграв медными бровями, и я с трудом сдержалась, чтобы не прыснуть. «К счастью, попаданки придумали артефакт, формирующий одежду после обратного обращения». «Сколько же девушек расстроилось?» Покачала я головой и все же рассмеялась, но прочистила горло и вернула на лицо строгое выражение. «А второй брак?» «Пусть завтра пройдет только аннулирование, а не развод. Но оно ударит по твоей репутации. А тебе вскоре предстоит возглавить род, заняться восстановлением рода Галани, не говоря об оформлении опеки над Катариной, если твой отец не оправится от болезни. Вскоре понадобится задуматься о браке, и мой долг, как старшего брата, позаботиться о том, чтобы твой следующий муж был достойным мужчиной». «У меня нет слов. Я отставила чашку, боясь плеснуть кипятком в лицо лорда». «Я предлагаю рассмотреть кандидатов, связанных с дворцовой службой. Может быть, какого-нибудь министра. Но списком достойных тебе мужчин я займусь. Тебе останется выбрать того, кто тебе по душе», — пояснил он, продолжая ухмыляться. «Да как вам такое в голову пришло?» — прокричала я, выплескивая все свое негодование. «Думаете, мне первого брака не хватило?» «Одна неудача не показатель, и я сообщила о предпосылках моего решения». «Решение? Так это не предложение?» «Предложение. Я не собираюсь тебя заставлять. Но подумай, Диметра, твой неудачный брак завершится, пройдет время. Катарина повзрослеет настолько, что начнет свою жизнь. А что останется тебе? Ты молода, можешь завести своего ребенка. Уверен, из тебя выйдет прекрасная мать». Я вздрогнула и отвела взгляд. В прошлом тоже так думала, да и Антон убеждал в этом. Но по его же вине случилось два выкидыша. А потом я стала пить противозачаточное на время лечения. Следом началась борьба за свободу. Не помню, когда в последний раз думала о детях. Все мои мысли занимало обретение самостоятельности и забота о Кате. «Можно вас придушить?» прошипела я, пытаясь встряхнуться. Максимус — опытный переговорщик, знает, куда бить. И я поддалась. «Попробуй». Он отставил свою чашку и вдруг нагнулся ко мне. Сердце громко бухнуло о грудную клетку от неожиданности. Я вскинула голову. И наши лица замерли друг от друга в жалких 10 сантиметрах. Он перехватил мои руки за запястья, поднял их и приложил к своей шее. Горячие пальцы скользнули по тыльной стороне ладоней и надавили на мои, вжимая их в кожу. Дрожь пробежала по нашим телам. «Но не уверен, что удушение эффективно с твоими изящными пальчиками, Диметра», — подмигнул он, обдавая мое лицо кофейным дыханием. «Что думаешь?» «Ничего не думаю. Мозг отключился. Разве не видно?» «Я думаю...» — выдохнула и мысленно наорала на себя за растерянность. «Можно попробовать кинжал в сердце?» — предложила, прибавляя враждебности в голос. «Тоже не лучший вариант для тебя». Он отпустил одну мою ладонь, поднял свою руку, и над ней закружились медные блестки, формируясь в изящный кинжал. «Возьми». Если хотел вогнать меня в большее недоумение, у него получилось. Заставляя себя собраться, я выполнила просьбу, подхватила кинжал. Думала, это иллюзия, но оружие оказалось тяжелее моих ожиданий. «Теперь попробуй приложить лезвие к груди». Я чуть отступила. Острие коснулось ткани фартука на груди Максимуса. «Нет, тогда оружие войдет под углом и лишь царапнет Диметра», — снисходительно улыбнулся он. «Учитывая разницу в росте, нужно перехватить кинжал под неудобным углом, но это снизит инерцию удара. А дальше еще предстоит преодолеть сопротивление костей и мышц. Пробовала пробить кость?» «Это не так просто», — согласилась я. «Мне приходилось перемалывать кости для получения ингредиента. Тогда что делать?» Максимус щелкнул пальцами, и кинжал в моей руке обратился пустой бутылочкой. «Если ты не воин, то оружие женщины, особенно травницы, яды», — произнес он неожиданно серьезно и пронзительно заглянул в мои глаза. Вздрогнув, я выпустила бутылочку из рук. Она рассеялась блестками раньше, чем коснулась пола. «Пожалуй, буду пытаться придушить», — нервно усмехнулась я. «Думаю, со временем накачаю свои изящные пальцы». «Мудрое решение». Он развернулся к столу, подхватил обе чашки и одну протянул мне. Кофе пили в молчании, играя в гляделки. Я любовалась искрами в медных глазах. Уж не знаю, что нравилось ему в моем лице, но мы оба не отворачивались, пока чашки не опустели. «Лубянка рыжая», — вдруг выдал он. «Что?» — нахмурилась я, пытаясь понять смысл его нового выпада. Естественно, знала, что это растение с мощными регенерирующими свойствами. «Вы предлагаете мне вместо отравлений лечить?» «И это тоже. Но я предлагаю лубянку как основу зелья для освобождения богини». «Тогда я не согласна. Нам надо разрушить структуру камня, чтобы вырастить в нем цветы». «Нет, нужно именно оживить каменный цветок, создать зелье, что способно вернуть к жизни пребывающего на грани смерти. И лубянка подходит лучше всего». «Фу! Соединение пижа черного и костного мозга бронехвоста дадут лучший эффект». «Но можно ли использовать ингредиенты животного происхождения?» «Вряд ли богиня будет против». «Сомневаюсь. Но если говорить о смесях, можно же добавить к лубянке экстракт плодов красноцвета». «Красноцвет капризный. Будут сложности с усилением». Максимус прищурился. «Я тоже». Гляделки продолжились, но к ним прибавился спор. И продолжался он долго. Мы ругались, фыркали, обменивались уколами и чуть ли не дрались на пипетках, пока пытались приступить к изготовлению экспериментального зелья. Пока вместо раствора не вскипела я. «Говорю же, надо взять спиртовую основу». Максимус достал из стеллажа бутыль со спиртом. «Диметра, ты ко мне совсем не прислушиваешься». «Делай сам, раз такой умный». Экспрессивно взмахнула я руками, топнула ногой и понеслась прочь. До своих покоев добежала в рекордное время. Драконы еле за мной поспевали. А ворвавшись в гостиную, я заметалась по комнате. «Невозможный! Твердолобый бездарь! Вот ты кто!» — прокричала, выискивая тень Максимуса. Но не нашла. Жаль. Или нет? Наверное, лордов не стоит называть бездарями. И орать на них. И... я же обратилась к нему на «ты». Ох! Злость сменилась весельем. Я плюхнулась на софу, прикрыла лицо руками и рассмеялась. какой же он бесючий! И я хороша, унеслась оттуда, словно истеричка со стажем. Но зачем спиртовой, если можно применить масляный? А-а-а! Я почти пришла к мысли о том, чтобы вернуться и извиниться за свою эмоциональность, когда в кармане затрезвонил мой артефакт связи. Стоило извлечь его, как накатила нервозность. Отражался контакт священника Эйнаса Берна. Я отменила сделку по звонку, и мне показалось, он отнесся спокойно к моим объяснениям. Тогда зачем звонит вновь? Впрочем, скоро узнаю. «Добрый вечер», — приветливо поздоровалась я, отвечая на вызов и одновременно создавая вторым артефактом полог тишины. Естественно, священник не изменился с момента нашего последнего сеанса связи. Выглядел таким же миролюбивым. Водянисто-голубые глаза излучали дружелюбие. «Добрый вечер, Деметра. Мне стали известны истинные причины вашего отказа». «Да?» — удивилась я. «Лорд Максимус отметил вашу сестру своей истиной и держит ее при себе. Вам приходится выполнять его условия, чтобы оставаться при любимой сестре». «Ну, можно и так сказать. Я решила не спорить». «Церковь может вам помочь, дитя», — произнес он вкрадчиво. «Да? Как именно?» — поинтересовалась я. «Вступится за нас?» «Вряд ли слово «церкви» будет иметь силу против слова «лорда». Драконы захватили власть и теперь покушаются на наших детей. Но вам угрожает лишь один из них». «Максимус», — хмыкнула я, отметив, что у полога крутится драконья тень. «Да, лорд Максимус мешает вашей спокойной жизни. Сколько времени пройдет, прежде чем он околдует вашу сестру и избавится от вас?» «Этого я очень боюсь, но не сказать, что передо мной огромный выбор возможностей. Вот только речь о другом. Священник подводит меня к чему-то мерзкому». «Что вы имеете в виду?» — нахмурилась я. «Звучит как предложение убить лорда». «Разве для вас есть другой путь спасения?» Глаза священника наполнились скорбью. «Борьба за свое счастье не проходит без жертв». «Да, наверное», — согласилась я хрипло. «Но я не убийца и даже не соучастница убийцы». «Вам лишь нужно будет мазнуть зелье по тарелке лорда или уколоть его иглой. Ничего сложного. Никто не заподозрит в вас убийцу». «Если ты не воин, то оружие женщины, особенно травницы, яды», — вспомнились слова Максимуса. «Вот только я никогда не желала никому вредить. Иначе бы давно отравила и Исидора, и всех, кто меня обижает. Но так можно начать убирать с пути любого, кто не понравился или косо взглянул. Стать хуже любого из них. Беспринципной убийцей, от которой отвернется даже сестра. Или, что ужаснее, станет такой же. А я желаю Кате счастья. Жизни, в которой ее будет окружать только добро, и не появится причин для причинения вреда кому бы то ни было. Разве такие яды существуют?» — спросила я, отключая полог тишины. Сердце застучало в районе горла, руки вспотели. Если отбросить моральную сторону, то глупо верить священнику. После общения с попаданками я знала, что по приказу кардиналов похищали детей с божественной искрой, а Ирина и вовсе находилась в плену. «В распоряжении церкви есть усиленные божественной искрой составы, видимо, созданные Ириной или другим несчастным магом. То есть я подливаю лорду яд, который вы мне предоставляете, а дальше...» «Вы свободны». «Мало», — лукаво ухмыльнулась я, хотя внутренне меня затрясло от волнения. В ушах зашумело так, что стало страшно не услышать слов собеседника. «Лорд обеспечит Катарине безбедную жизнь». «Вы хотите получить плату за...» «Свои услуги коварной отравительницы», — подтвердила, скользнув пальцем по подбородку. «И какой будет яд? Лорд же помучается перед смертью». «Если вы того желаете», — улыбнулся он. «Желаю, он заслужил», — произнесла ожесточенно. «Что ж, яд и половина суммы вперед. Я как раз завтра выберусь в здание суда». «О какой сумме речь, Деметра?» «Ну, раз мы говорим о целом лорде, думаю, 5000 золотых достаточно в качестве аванса». «Хорошо», — согласился он, словно с неохотой. «Яд и деньги будут ожидать в дамской комнате на первом этаже, в самой дальней кабинке». «А вы подготовились?» — притворно восхитилась я. Не знаю, как выдержала этот разговор с улыбкой на губах и спокойствием в глазах, да и не уверена, что сыграла достоверно. Но вот мы договорились о времени и месте, где будет спрятан яд с монетами, и я отключила вызов. Дрожь прошила тело и сорвалась с уст судорожным вздохом. Взор застлала пелена слез, и мне удалось разглядеть лишь силуэт ворвавшегося в комнату медного урагана в лице Максимуса. «По-моему, 10 000 монет за мою жизнь слишком оскорбительно», — задорно заявил он. Я нервно усмехнулась и прикрыла лицо руками, боясь разреветься при нем. Этот разговор знатно проехался по нервам. Никогда не думала, что буду обсуждать чье-то убийство. «Испугалась?» — мягким тоном обратился ко мне Максимус, присаживаясь рядом со мной на софу, и осторожно сжал мое плечо пальцами. «Очень», — не стала я врать. «Мне и сейчас страшно. Вдруг священник прав, и вы меня выбросите». «И что, пожалеешь о том, что не убила меня?» «Не знаю. Возможно». «Я говорил и буду повторять множество раз, пока ты не поверишь. Мне можно доверять Деметра. Я докажу это». «Как?» Я опустила руки на колени и пригляделась к внезапно смягчившемуся лицу лорда. «Ты молодец. Верно поступила. Завтра мы получим доказательства организации покушения. Сможем арестовать всех причастных. Это обезопасит вас с Катей. И завтра же ты получишь свободу от брака». Он потянулся ко мне и вдруг подхватил соленую каплю с моего подбородка. По телу пробежала дрожь, но не от страха. «Не плачь, Деметра. Когда такая пробивная личность, как ты, плачет, мне кажется, что мир в еще большей опасности, чем раньше». «Постараюсь», — рассмеялась я, стирая слезы с щек. «Надеюсь, я не ошиблась. Хочется верить». Завтрак выдался напряженно совместным. Катя вдруг позвала Павлуса, а я еще вчера дала разрешение Максимусу к нам присоединиться. Потому трапеза проходила в довольно мрачной атмосфере. Впрочем, Катя ничего не замечала. Ее так поразил вид настоящего дракона, что она снова забывала жевать, пока описывала Павлуса в животной ипостаси. Мы слушали с натянутыми улыбками на губах. Советник сидел бледнющий, под изучающим взглядом лорда. Я кивала на восторге сестры и, в свою очередь, сверлила взглядом обоих мужчин. Не знаю по поводу собеседников, но мне так и не запомнилось, что было в моей тарелке. «Прекрасно выглядишь, Деметра». Максимус подал мне руку, чтобы помочь забраться в карету. Стоял ведь и ждал, когда суетливая женщина в моем лице наконец соизволит собраться. Но могу оправдать себя тем, что в день развода хотелось выглядеть особенно красиво. Мне даже вдруг захотелось намешать себе красную помаду. Стоит ли говорить, что в лаборатории Максимуса теперь бардак? «Могли бы подождать внутри», — упрекнула, опираясь на его руку. «Я сегодня рассеянная». «Это стоило того». Нисколько не смутился он. «И мы вроде перешли на «ты». После того, как ты назвала меня бездарем, а я в очередной раз стерпел, мы стали особенно близки». Укол достиг цели. Я смутилась и могла гордиться лишь тем, что сохранила спокойствие на лице. Месяц выдался тяжелым, как и месяцы в той, другой жизни. Так что последние события окончательно измучили мои бедные нервы. Я начинаю срываться даже на могущественных лордах с их кусачими тенями. «Брат и сестра должны обмениваться оскорблениями», — сознанием дела закивала я. «Должны? Не знал. Надо тогда ответить взаимностью любви к сестре». Хитро сощурил он свои искристо-медные глаза. «Что тебе больше по нраву? Злюка? Язва? Истеричка?» «Надо было соглашаться тебя отравить», — прошипела я сердито. Но этот непробиваемый тип только улыбнулся. Да так широко, что я разглядела острые клыки. Интересно, драконы тоже кусачие, как их тени? «Кстати, отличная реплика платья госпожи Мист. выдал он, проведя пальцем вдоль плотной тафты синевато-бирюзового подола. «Эта модель мне понравилась за приближенность к знакомому стилю сафари, потому после демонстрации Исидору покупки я не стала ее продавать, тем более платье отлично гармонировало с цветом моих волос и глаз». «Вы разбираетесь, раз отличили реплику от оригинала». «Немного», — пожал он плечами. «О, и я даже, наконец, занялась маникюром», — поделилась, демонстрируя ему аккуратно подпиленные ноготки с молочным лаком. «Красиво», — проурчал он. «Да, красиво», — подтвердила я. «Мне тоже нравился мой сегодняшний образ. Надеюсь, он вызовет у Исидора изжогу». На этом милая беседа завершилась, и потек серьезный разговор. Максимус окружил нас пологом тишины, и мы повторили план. Мне предстояло разыграть горячее желание посетить уборную, а там за мной отправится драконица под усиленным божественной искрой, артефактом отвода глаз. Созданный Лилей, он делал ее невидимой. Если бы не присутствовала при его активации, никогда бы не поверила. Зато теперь верила в целый арсенал выданных мне защитных артефактов. Естественно, душу одолевали волнения. Ведь я привыкла держать удар в работе с клиентами и в столкновениях с Антоном и юристами. Но Максимус излучал уверенность. Мне оставалось от него не отставать. Потому, как только добрались до центрального здания суда и преодолели толпу собравшихся журналистов, я сразу изобразила плохое самочувствие и попросилась в дамскую комнату. Охрана проводила меня до входа. «Я с вами», — раздался над ухом женский голос. Признаться, после объяснений Павлуса, думала, все драконьи женщины — домашние девочки, привыкшие рассчитывать на своих мужчин, но ошиблась. Драконицы могли пойти и по военной стезе, и податься в служение богам, что могло поставить их практически на одну ступень с лордами. «Ох, как жарко!» — выдохнула я кодовую фразу, подтверждая начало операции, и двинулась по узкому коридорчику с кабинками. В дальних из них никого не было. Я зашла внутрь, запираться не стала и сразу полезла проверять местный аналог унитаза на взрывчатые артефакты. Ничего такого не нашлось, потому я принялась откручивать кнопку, но отдернула руку, порезавшись о металлический край. Дальше пришлось действовать аккуратнее. Я сняла крышку с бака с водой, но здесь вместо мешочка с ядом и деньгами меня ждало разочарование. Похоже, Бернс отказался от сделки, либо банально не успел подготовиться. Пришлось вернуть крышку на место и аккуратно прикрутить кнопку. «Ничего нет», — пробормотала сердито для моей сопровождающей и пошла мыть руки. «Наверное, надо было надеть перчатки». Максимус ожидал меня в гостиной, которую выделили для него на время ожидания. Я присела на софу рядом с ним, и он сразу окружил нас пологом. Судя по выражению лица, ему доложили о провале операции. «Видимо, Бернс догадался по моему поведению», — посетовала я. «Либо мы выдали себя приготовлениями. Во дворце могут быть его шпионы. Не расстраивайся, Диметра. Важнее, что мы начали верить друг другу». «Да, может быть». Я выпрямила спину и попыталась улыбнуться. «И сегодня я обрету свободу». Стоило завершить фразу, как просигналил мой артефакт связи. «Диметра!» На экранчике сформировалось посеревшее лицо Исидора. «Твой отец при смерти. Приезжай, пока он в сознании, поговори с ним». «Ух, час от часу не легче. Естественно, аннулирование на этом отменилось». Мы запрыгнули в карету и помчались в особняк рода Галани. У входа нас встретил осунувшийся Исидор. Правда, сомневаюсь, что он в таком состоянии из-за болезни отца Диметры. Скорее, переживал крах планов. Его людей рядом не наблюдалось. В доме присутствовали только драконы. «Приветствую, лорд Максимус. Здравствуй, Диметра. Иди к отцу. Возможно, он очнется, и ты сможешь попрощаться». Исидор поклонился лорду, а мне просто махнул в сторону дальнего коридора. Не скажу, что испытывала теплые чувства к отцу Диметры. Скорее, наоборот. Но она любила его. Потому я решила уважить умирающего человека. Аникий Галани лежал в двуспальной кровати под двумя одеялами. Болезнь иссушила его облик, выбелила длинные волосы и пересекла морщинами некогда суровое лицо. Он тяжело дышал, сжимая дрожащими пальцами какую-то книжку. А ведь после смены лекаря ему стало легче, видимо, только на время. «Деметра», — прохрипел он, открывая потерявшие яркость голубые глаза. «Подойди». Я отказывать не стала, приблизилась и села на стул рядом с кроватью. «Это ты», — улыбнулся он, протягивая мне книгу. «Возьми. Это мемуары твоего деда. В них его намётки, рецепты и сказания о его путешествиях по миру. Мне больше и нечего дать тебе». «Ты дал образование и знания рода», — как можно более мягким тоном ответила я, забирая у него книжку, и отметила, что на кожаной обложке нарисован задний двор поместья с прекрасной оранжереей, статуями среди декоративных кустов и каменными цветами. Ух, пульс застучал в висках от волнения. «Отец, где теперь эти цветы?» Я провела кончиком пальца по рисунку. «Цветы?» — отозвался он потерянно. «Да, вот здесь». Я развернула к нему обложку, но вдруг покачнулась и тяжело оперлась на край кровати. Казалось, что пульс подскочил из-за волнения, но теперь пришло и головокружение, а сердце в груди застучало так сильно, будто решило сбежать. «Деметра?» — позвал отец. Я попыталась развернуться к двери, чтобы позвать на помощь, но в следующий миг осознала, что лежу на полу, а рядом крутится драконья тень. Руки потянулись к ней. Попытка приподняться обратилась полнейшим бессилием. Последнее, что я увидела, — это скользнувшую прочь из комнаты тень Максимуса.